Глава 7. Всадник. Любопытство Лелии. Рассказ подруги. Первый взгляд. Задумчивость Лелии. Что-то будет. Однажды Лелия, когда по обыкновению сидела подле оконца своего, увидела всадника в доспехах великокняжеских, проезжавшего полевою дорогой. Прекрасный вороной конь, сын степей африканских, казалось, гордился своею ношею, шел величественно, жеманисто и, рисуя красивые круги, показывал легкость и стройность ног. Всадник был одет в чешуйчатую броню, на нем был атласный коротенький полуказакин, обложенный золотым позументом. Через плечо висел меч на позолоченной цепи. Голова была украшена серебристым шишаком с белыми и пунцовыми страусовыми перьями. Золотая сетка закрывала лицо всадника. Лишь кудрявые шелковистые волосы падали из-под нее на широкие и могучие плечи его. Всадник казался высокого роста и статен собой. Лелия, увидев его, покраснела. Чувство, знакомое давно душе ее, заставило ее затрепетать. Она с наслаждением смотрела на всадника, то улыбалась, как ребенок, то вздыхала. Лелия в то время сидела с подругой, наложницей князя, и которая была русской. «Скажи, Заира, кто это едет по Окской долине?» – спросила Лелия. «Это всадник московского великого князя, вероятно, посланный с какими-нибудь вестьми к нашему хану». «Как он прекрасно одет», – сказала Лелия. «Да, по его наряду можно узнать, что он служит при дворе великого князя. Когда я жила в Москве, видела великолепную великокняжескую прислугу. Кто так одет, тот называется рындой». Рынды – молодые боярские дети, известные красотой и добротой сердечной. Они, так сказать, составляют прелесть двора и служат потехою великому князю. Так говорила подруга Лелии Заира. Между тем всадник приближался к берегу Оки, к тому месту, где ходил паром. Соскочив с коня своего, он, бережно окоротив удила, держал его в продолжении переезда через реку. Лучи солнца отражались на его одежде, шишаке, мече и сбруе коня, и, казалось, отразившись от всадника, падали на сердце прелестной Лелии. Она вся превращалась в зрение. Очи, блестящие ярким лучом денницы, приковались к всаднику. Лицо ее покрывалось пурпуром, пышная грудь дышала неровно и выражала состояние ее чувств. Маленький розовый ротик выказывал ряды зубов и тайную страстную улыбку. Между тем всадник переправился через реку, сел опять на коня своего и медленно поехал к стенам чертогов князя Исака, начал осматривать. Лелия, заметив это, растворила свое оконце, громко застучав рамой для того, чтобы привлечь внимание всадника. Он в самом деле поднял голову и мгновенно остановил коня своего, как бы пораженный встречей с красавицей. Он снял шишак свой и пробыл несколько времени неподвижно. Лелия внимательно смотрела на юношу-красавца, а всадник любовался, восхищался девою-красавицею. Лелия, казалось, видела в нем давно знакомый призрак, который прилетел к ней в минуты ночного успокоения. Всадник, может быть, также встретил в лице прелестный образ того идеала, который он воссоздавал себе в мечтах. И потому они долго-долго смотрели друг на друга и любовались. Наконец всадник надел шишак и, поклонившись низко красавице, тихо поехал подле стены. Лелия, увлеченная тайным стремлением, также поклонилась всаднику и смотрела до тех пор, пока он не скрылся из виду. Лелия закрыла оконце, села на диван и начала мечтать, разумеется, о незнакомце. Ее подруга, казалось, проникла в думу ее и сказала, улыбаясь: «Ах, Лелия, если бы ты могла перенестись с помощью какого-нибудь волшебника в чертоги великого князя Московского, сколько бы ты увидела прекрасных юношей!» «Быть может, но прекраснее этого, я думаю, нет на свете. Если бы ты мне не сказала, кто он, я бы приняла его за жителя неба. Его лицо, его одежда так обворожили меня, что в продолжении того времени, как он стоял и смотрел на меня, я забыла совершенно все на свете. Но какая от того будет польза? Он на свободе. Ты в неволе. Он видит беспрестанно красавец, и, может быть, какая-нибудь уже занимает его сердце». «Я, Заира, не понимаю, что ты говоришь. Пускай я этого всадника никогда не увижу. Он всегда будет храниться в душе моей, и я его стану любить мысленно, сердечно, как любила моих родителей, братьев, подруг», — сказала Лелия. «Но повторяю, что ты только станешь мучить себя и более ничего. Не лучше ли полюбить тебе нашего Исаака, который тебя обожает и хочет назвать супругой?» — продолжала Заира. «Ты его теперь супруга. Я уже ли заменю твое место, оскорбив тебя, мою подругу? Ты теперь повелительница его рабов, а тогда будешь простой невольницей? Нет, Заира, я не решусь отдаться во власть благодетелю моему, хотя бы мне угрожала смерть. Будь ты его супругой всегда, люби его, если можешь, и наслаждайся счастьем, а я буду мечтать о моем всаднике. И эти мысли будут для меня так же приятны, как и мечты о Москве, родине, отеческом крови, родителях и об летах младенческих, счастливых». Сказав это, она вышла в другую комнату, и Заира, как бы опомнившись, сказала: «Правда, если она будет наложницей Исааковой, я буду рабою, жалкую невольницею, но этого не должно быть».